Ответа не последовало, и не успел Гнивер закончить свою дипломатическую речь, как на людей обрушился ментально-магический удар. Гартоша буквально согнуло от боли. Он пригнулся к гриве Агарольда и глухо застонал. Единорог угрожающе направил в сторону болота свой рог, топнул копытом и вызывающе заржал. Гартош неимоверным усилием ослабил магические путы. Быстро удалось от них избавиться и Гниверу. «Значит, не хотим мирно», — процедил маг и нанес болотнику ответный удар. Казалось, болото вскрикнуло и всколыхнулось от берега до берега. В людей полетел новый удар, но теперь болотный вампир правильно оценил свои силы и ударил только в командирскую группу. Но офицеры были начеку и отбились без особых проблем. «Может, он не знает, что мы из другого мира?» — растирая виски, спросил брата Гартош. «Знает он все, и кто мы, и откуда. Пободаться решил». «Пободаемся?» — полуутвердительно спросил Гартош. «Пободаемся», — твердо ответил Гнивер и добавил в сторону болота. «Ну что ж, засранец, мы давали тебе возможность уйти, теперь ты здесь сдохнешь». Гартош отдал приказ остальным сотням, и болото окружили со всех сторон. Нельзя было выпустить оттуда ни единого живого существа. Не прошло и 10 минут, как болото окружили, и теперь вряд ли кто сумел покинуть его незамеченным. Но хозяин болота и не собирался покидать свой дом, он явно собирался за него бороться. Первыми на людей напала армия мелких кусачих вампиров. С болота поднялись тучи мошкары и просто накрыли черные сотни. Враждебная мелочь не обращала внимания на шлепки и махания руками, они обсели все открытые места и немилосердно жалили, лезли за воротник, в рукава, забивались в глаза, рот, уши. Хотелось бросить все и бежать, но хуже всего было настоящим единорогам. Открытых мест у них нашлось намного больше, и мошка причиняла настоящее мучение. «Сделай что-нибудь», — крикнул Гартош брату. «Я занят», — ответил тот, — «гада этого ищу». Но, по-видимому, что-то все-таки предпринял. Несколько сильных порывов ветра согнали мошкару в центр болота, и опустившийся сверху смерч утянул эту прорву ввысь. Но это оказалось только начало. На смену мошке пришли птицы. Много птиц, очень много птиц. Местное болото служило домом не только болотнику, но и многочисленному пернатому братству, и они также решили его защищать. И новая атака оказалась более опасной. Мелкие птицы не могли причинить существенного вреда двуногим и четвероногим воинам, но они отвлекали на себя внимание, и в это время кто-нибудь более крупный пытался нанести удар в самое уязвленное место, по глазам. Гниверу снова пришлось отвлечься от поисков болотника. На его зов со всей округи стали слетаться хищные птицы, и нужно сказать, их тоже оказалось немало. Болото их привлекало богатой добычей, и сейчас наступил настоящий пир. В небе закружились смертельные хороводы, раздались крики тревоги, и людей не некоторое время оставили в покое, для того чтобы освободить место новой напасти. С трясины поползла, потянулась разная гадость, преимущественно безвредные лягушки, но немало ползло и опасных существ, ядовитых змей. Но с ними бороться оказалось немного проще, в основном этим занимались четвероногие единороги. Они с нескрываемым удовольствием давили эту разночешуйчатую гадость, и их наездникам оставалось лишь указывать, кого давить в первую очередь. Освободившийся Гнивер наконец нащупал, откуда идут команды, и готовился к ответной атаке. А Гартош решил заняться более быстрым осушением болота. Он проверил, как идут дела у копателей возле подземных ходов, и велел пригнать еще больше людей, чтобы разрушить дамбу. Даже через открытые шлюзы вода уходила слишком медленно. Новых кандидатов в копачи нашли на удивление быстро. Добрая половина жителей города пришла поглазеть, как хозяин накажет наглых пришельцев. Всадники единорогов отобрали с 150 крепких мужчин и подогнали упирающуюся толпу к королю. Король сидел на единороге, что должно было поднять его авторитет. Он поднялся на стременах и крикнул: «Вам, дети мои, выпала большая честь. Вы не только станете свидетелями того, как мы выгоним с болота то чудовище, что там обосновалось, но и примете в этом участие». Мужички топтались на месте и испуганно переглядывались. Наконец самый смелый озвучил общую мысль: «Мы, ваше величество, может того, чего, того». Начал терять терпение монарх. «Пошли бы мы», — выдавил смельчак, — «а то хозяин обидится, замучает ведь потом». «Не замучает», — с нескрываемым гневом сказал король, — «а обидеться и я могу». И, повернувшись к Алькану, скомандовал: «Повесить этого». Алькан ткнул пальцем в оратора. «Нет, каждого десятого», — сурово одобрил сотник, и быстро начал отдавать распоряжения. Веревки нашлись быстро, и единороги споро нацепили на толстые ветви ближайших деревьев наскоро сделанные петли. Но случилась загвоздка с кандидатами на повешение. Говоруна схватили сразу и уже накинули петлю на шею, но вот остальные. Поняв, что король не шутит, мужики похватали подвезенные лопаты и спешили к дамбе. В итоге очень сложно оказалось отыскать каждого десятого. Алькан вопросительно посмотрел на Гартоша, и тот великодушно отпустил всех работать. «А с этим что?» — сотник кивнул на смельчака с петлей на шее. «Этого повесить, нихрен обсуждать приказы короля, саботаж устраивать». И вскоре саботажник, толком ничего не понявший и не успевший попросить о помиловании, поучительно закачался на старом разлапистом дереве. Берег болота тут же очистился от зевак, а у Гнивера дела шли не столь успешно. Первая атака парализующими заклинаниями поглотилась самим болотом, и в ответ на мага полетел скрученный петлей жгут из водорослей. Гнивер с трудом разрубил прочные словно проволока растения и, отплевываясь, освободился от ошметков. За это время болотник сменил место пребывания, и его снова пришлось искать. Но долго прятаться хозяину болота было нельзя. Слишком быстро сходила вода, и вскоре он снова дал о себе знать теперь уже возле самой дамбы. Желая посильнее напугать копачей, из болота поднялась огромная, шитов в пять фигура, облепленная водорослями, травой и тиной, и тяжело ступая, двинулась на людей. Дорогу ему перекрыли с полсотни единорогов. В великана полетели копья и дротики, но это не причинило ему ни малейшего вреда. Копья вязли в траве и сползали вместе с грязью. «Это голем», — быстро все понял Гнивер. «Нужно перерезать пуповину, связующую его с хозяином, и он станет безвредным». «Ну так режь», — крикнул Гартош, — «иначе он всех моих ребят передавит». Голем находился далеко, и с наскоку найти связующий канал Гнивер не смог. След терялся где-то в самом болоте. Предстояло более тщательно и более глубоко прозондировать это гнилое место. А времени катастрофически не хватало. Голем уже выбрался на дамбу. Стараясь не отвлекаться, маг взялся за работу. След пуповины петлял и терялся, то ныряя в глубину, то выходя к самой поверхности. А на дамбе уже вовсю кипел бой. Рабочие разбежались сразу же, как голем поднялся во весь рост, но никто даже не думал их задерживать. На дамбе остались одни единороги, и они, ни минуты не сомневаясь, напали на травяного великана. В этой схватке главным было не нанести чудовищу какой-либо ущерб, а не попасть под удар его чудовищных кулаков, да под ноги не свалиться. Гатрош бросился на помощь своим подчиненным, и не придумал ничего лучшего, как схватить брошенную рабочими лопату и превратить это орудие труда в настоящее оружие. Одним удачным ударом он отсек от болотного создания изрядный кусок. Ребята все хватали на лету, и вскоре мечи и копья сменили на лопаты, в стороны полетели куски травы и грязи. Беспорядочно размахивающему руками голему быстро подрубили ногу, и он закачался, грозясь упасть и задавить ближайших к нему нападающих. Но вошедшие в раж виктонийцы не спешили убегать, все нападая и нападая на противника. Гнивер тем временем прошел по всему энергетическому каналу. Как ни странно, он тянулся к самому Гниверу. Не успел маг задуматься над таким обстоятельством, как болото перед ним взорвалось, и из него вылетел огромный змей, в мгновение ока сваливший человека вместе с конем и обвив их смертельными кольцами. Гартош не увидел, а скорее почувствовал, нависшую над братом опасность. Едва взглянув в ту сторону, он тут же послал Агаральда через подпространство и сходу вступил в бой. За пару ударов Гриант почти рассек одно из колец, но огромный змей взмахнул хвостом и сбил меньшего оскола с единорога. Гартош покатился в одну сторону, меч в другую. Рядом вовсю хлестал здоровенный хвост, и приходилось все время уворачиваться. Но Агаральд, потеряв наездника, не оставил боя. Он ударил змея передними копытами и отвлек на себя внимание чудовища. У Гартоша появилась возможность схватить меч. Так змей вместо одного противника получил сразу двух. Гартош рубил змея своим волшебным мечем, а волшебное создание единорог топтал его своими огромными копытами. Да и Гнивер не собирался сдаваться. Из-под колец начал пробиваться яркий свет, и вскоре повалил вонючий дым. Поняв, что проигрывает, слегка поджаренный болотник попытался скрыться в болоте, но так просто его не отпустили. Подоспевшие единороги взяли хозяина болота на пике и порубили, кто мечами и саблями, кто секирами, а кто уже полюбившимися лопатами. Через минуту все было закончено. Охая и постановая, Гнивер поднялся с земли. Ох и хитер гад оказался. Отвлекающими маневрами занял мое внимание и сумел подобраться под самый нос. Чуть все ребра не переломал. А твоей лошадке повезло меньше, заметил Гартош. Лошадь Гнивера действительно лежала без движения, объятия болотника для нее оказались смертельными. Жалко, хорошая была лошадка. Гнивер подошел к истерзанному телу змея и присел рядом с его головой. «Сдох?» — задал Алькан самый актуальный сейчас вопрос. «Что-то вроде того. Это как?» — не понял сотник. «Мы ведь непростого чудовища завалили. Это демон был, и не самый слабый. А во!» — восхитился Алькан. «Первый раз демона прибил». Рядом послышались возмущенные возгласы, и сотнику пришлось исправляться. «Ну, не сам, конечно, вместе с боевыми товарищами. Все не так просто», — остудил восторг Алькана и других единорогов маг. «Вряд ли у этого демона не было путей к отступлению. Наверняка это его не единственное тело. Обычно демоны такого уровня имеют их несколько». Алькан обеспокоенно оглянулся. «Это значит, он где-то рядом?» «Нет. Наверняка основное его сознание, а также дух и душа, находится в другом месте, более безопасном. Но тогда ладно, тогда пускай. Надеюсь, он не мстительный», — Гнивер рассмеялся. «А вот этого я не знаю. Возможно, попозже и узнаем». Во дворец возвращались как победители, таща за единорогами порубленное тело змея. Слух о том, что пришлые убили хозяина болота, больше обеспокоили горожан, чем успокоили. Всех тревожил вопрос, что будет дальше, как пойдет жизнь без благодетеля, ведь несколько поколений прожили рядом с болотом и хозяином. Но Гартоша и других виктонейцев этот вопрос интересовал мало. Они свое дело сделали, защитили королевство от нападок соседа и вампиров извели, а с остальным пускай разбирается Кванат, который как раз вернулся из актива. Вернувшийся король был хмур и задумчив, молча выслушал доклад Гнивера, не высказал удивления, когда узнал о вампирах, подземных и болотном, и вообще не походил на того трясущегося королька, который отправлялся в Виктанию. Он внимательно посмотрел на сияющую дочь, проследив за ее влюбленным взглядом, наткнулся на Тереса и чему-то сам себе кивнул. Взгляд короля вызвал у Тереса еле не панику, то сильное беспокойство, это точно. Причину такой разительной перемены в поведении короля виктонийцы узнали немного позже, когда после сдержанной благодарности и скромного вознаграждения вернулись домой. Как выяснилось, император Виктании, не желая вытаскивать родственничка из каждой новой задницы, решил исправить положение раз и навсегда. Для этого нужно было поменять короля или изменить его. Решили остановиться на втором варианте. Лориан повел Кваната в храм всех богов, где перед лицом главных божеств Эктива попросил наделить короля Литерии мудростью и мужеством, так необходимых для управления государством. И, видимо, просьбу Лориана услышали, характер и мышление Кваната круто изменились. И этому обстоятельству Гнивер и единороги только порадовались, не хотелось бы, чтобы их усилия пропали впустую. После возвращения из Литерии, Гартоша ожидали несколько невероятно приятных новостей. Во-первых, за отлично проведенную операцию его наградили очередным титулом и дали возможность выбрать. Так Гартош из рода Осколов стал графом. А во-вторых, у него родился сын, Мартин. 7. Какое счастье держать на руках этот посиневший от крика комочек, это маленькое создание, которое является твоим ребенком, твоей частичкой. Какая радость и наслаждение носить его на руках, что-то ему говорить, строить грандиозные планы и очень неохотно отдавать кому-либо, разве только на кормление уставшей, но счастливой мамаши. Лисита с любовью наблюдала за самыми дорогими ей людьми, и не было на свете счастливей матери. Впрочем, как и отца, Гартош сейчас понимал своего отца, да и, наверное, всех отцов мира, для которых их дети были дороже всего. И даже завистливые взгляды Катана, который до сих пор не обзавелся семьей, его совсем не раздражали. Первые 3 дня Гартош не покидал замок Реглис, в котором они с Лиситой временно обитали, и где собралась многочисленная компания родственников, в основном женского пола, во главе с Делессой Азарией и Делессой Альвильдой, но вскоре долг позвал его на службу. Да какая там к черту служба? Весь первый черный полк и формируемый второй, все эти дни, активно и с готовностью отмечали радостные события в жизни их командира. И командир с готовностью включился во всеобщее веселье. Вместе с друзьями он посещал самые шикарные кабаки империи, причем в разных ее местах. Не обходили они своим вниманием и посещение храмов Фриты, также не самых захудалых. Нужно сказать, что такое поведение Гартоши не было чем-то необычным. Как и все осколы, Гартош не являлся образцом верности. Он довольно часто заводил интрижки на стороне, а посещение храмов Фриты вовсе не считал за измену. Конечно, После всего содеянного ему было стыдно, особенно когда он видел грустные и все понимающие глаза Лиситы, которая ни словом ни жестом не упрекнула своего мужа. Гартош каялся, честно держался пару-тройку недель, но на большее его не хватало, а у нынешних загулов тем более нашлось оправдание. Но сколь радостными событиями не являлись рождение сына и присвоение титула, скоро вновь пришлось вернуться к рутинной работе, учениям и формированию нового полка. При первой же возможности Гартош навещал свою увеличившуюся семью. Сын рос, уже начал ползать и самостоятельно изучать ближние закоулки в замке. И как Гартош подозревал, скоро наступит черед дальних закоулков, а именно подземелий, и к этому нужно быть готовым. И первые шаги в этом направлении сделала никто иной, как Лисита. Она неоднократно посещала хозяйку эльфийского уровня, и даже сумела с ней подружиться. По-видимому, сказались эльфийские корни самой Лиситы. Гартош часто называл жену своей маленькой эльфийкой, чем вызывал нешуточный гнев супруги, но это только раззадоривало его. Когда Лисита сердилась, она так забавно хмурилась и морщила носик, что Гартош не мог себя сдержать. Он хватал жену и утаскивал ее в какой-нибудь укромный уголок. На этом, собственно говоря, гнев Лиситы и заканчивался. А еще через полтора года в семье Лисита и Гартоша родился еще один сын, Зактир. Благодаря тяжелой и упорной работе Гартоша и его подчиненных, а также немалых финансовых вливаний из имперской казны, удалось сформировать уже 3 полноценные черных полка, что подняло возможности и боеспособность виктонийской армии на новый уровень. С помощью нового подразделения решались ранее неразрешаемые проблемы. Черные полки приходили на помощь практически мгновенно, для них не существовало расстояния и препятствий. С их помощью уничтожили немало разбойничьих банд, в зародыши задавили несколько мятежей, а также решили много разных специфических задач. Гартош не сомневался, что император не пожалел о своем решении создать подразделение из единорогов. Новая задача не выглядела сложной. Нужно было подавить мятеж в одном отдаленном восточном баронстве. Местная стража и пришедшие им на помощь пехотные и кавалерийские части, а также немногочисленные там сотни внутренних легионов, потерпели неудачу, и чтобы до подхода крупных частей зараза не расползлась по окрестностям, решили послать в Гентург один из черных полков. В этот поход Гартош отправил первый полк, под командованием Малькана. Магическая разведка показала наличие в городе сильного мага, что было неудивительным, без магической поддержки противостоять регулярным частям невозможно. Причем маг даже не скрывал своего присутствия, либо абсолютно уверовал в собственные силы, либо имел козыри в рукаве. Исходя из этого, Оскол лично решил возглавить операцию, а также взял Вирона для магической поддержки. И он совсем не удивился, когда перед самым отправлением на подавление мятежа, его вызвали в Трону. Видимо, дело оказалось не рядовым и вызвало беспокойство даже в императорском дворце. «Тебе снова предстоит выполнить сложную задачу», после приветствия сказал император. «Это непростое волнение крестьян, возмущенных несправедливыми, по их мнению, ценами на зерно или мясо, не налоговый бунт и не столкновение соседних враждующих сел или городов. Здесь нечто иное». Гартош внимательно слушал и вникал в проблему. Раз задачу ставит сам император, дело действительно предстоит нешуточное. Недавно в Гентурге объявился оракул, женщина. Своими точными предсказаниями она быстро завоевала себе популярность и славу. К ней за советом приезжают со всей Восточной Виктании, и она никому не отказывает. Причем денег не берет принципиально, только еду, да и то немного. Поэтому местные принимают ее за свою святую. Она быстро попала в наши поля зрения, дополнил император Дангл. К ней направили надежных людей, но ничего запретного они не обнаружили. Правда, выяснили, Вензала действительно сильный оракул. Вензала, это ее имя, уточнил Гартош. Лориан утвердительно кивнул и продолжил. Все бы ничего, пускай бы занималась своим ремеслом, но последнее время она стала вещать нечто недопустимое, то, с чем не может согласиться ни один правитель. Лориан пристально посмотрел на командира единорогов. Она предсказывает скорое падение династии Гратров, нашей династии. Гартош шумно вздохнул. Вот так новость. Сам понимаешь, как только я об этом узнал, тут же приказал местному барону заткнуть гадине рот. Но мирно решить вопрос не удалось. Старуха уперлась и молчать не собиралась. Более того, она стала призывать к скорейшему свержению нынешней правящей семейки. Вокруг этой пророчицы уже успел образоваться целый культ. Ее сторонники не дали барону решить вопрос силой. Часть стражи разогнали, часть примкнула к мятежникам. Самого барона с позором выгнали из города. Само собой, он тут же бросился за помощью в страну, и мы ему эту помощь оказали. Из соседнего княжества и графств в Гентург выступили несколько отрядов стражи и небольшие гарнизоны, но все они действовали разрозненно и в результате были разбиты. Мятежники же, наоборот, очень быстро и грамотно организовались. Настолько быстро и настолько грамотно, что возникает много вопросов. Один из них: не готовился ли этот мятеж давно, и Оракул в нем ключевая фигура? Кроме того, что кто-то эффективно руководит обороной Гентурга, Вензела помогает им информацией, кто, где и какими силами. А она действительно сильный Оракул. Твоя задача не просто подавить бунт, этим займутся другие, а захватить Вещунью. Если при этом вы сможете усмирить ее сторонников, мы не будем против. Еще нужно захватить командование, точнее командира. Мы с Данголом думаем, что командует кто-то один, скорее всего профессионал со стороны. Мы постараемся, ваше величество. Постарайся, Гартош, постарайся. И до подхода основных сил вам необходимо патрулировать окрестности. Нельзя, чтобы участники бунта разбежались по всей Виктании, добавил Дангл. Выход из-под пространства наметили в Латане от городских стен. Появиться ближе опасались из-за большой вероятности ловушек. Все-таки сильный Оракул, это серьезно. Гартош первым появился на зеленом лугу, и в следующее мгновение по бокам и позади возникли грозные, закованные в броню, черные фигуры. Меньше чем за минуту весь первый черный полк построился для атаки. Нужно сказать, Вензела знала свое дело. Возле городских стен их уже ждали нестройные ряды местного ополчения. Что-то мало верится, что эти молодцы разбили все окрестные войска, не поворачивая головы, бросил Элькан Гартошу. Да, не похоже на хорошо подготовленную армию, внимательно рассматривая шеренги в подзорную трубу, согласился Гартош. Такое впечатление, что их собрали на скорую руку и кого попало. Может, основные силы прячутся в городе или в лесу, для неожиданной атаки. Может быть, может быть. Гартош сложил трубу. Медлить не будем, атакуем сейчас же. Оставим пару сотен для прикрытия нас с тылу, и дадим фланговым сотням команду быть готовыми отразить нападение с флангов. Алькан передал команду своим подчиненным, и полк двинулся вперед. Пройдя половину расстояния шагом, единороги начали медленно набирать скорость. Дрожали под тяжелыми копытами земля, и все быстрее приближались ряды бунтовщиков. Передние ряды единорогов стали медленно опускать длинные пики, готовясь смять жиденькие ряды защитников Гентурга. И вдруг Гартош, который, конечно, находился на острие атаки, увидел то, что заставило его придержать Агаральда и поднять пику вверх. То же, что увидел командир, увидели и остальные бойцы, и весь полк, без приказа, замедлил бег, а затем встал как один, не дойдя до обороняющихся каких-то 10 шитов. Защита города состояла из женщин и детей. Воины неверяще смотрели на противника, на испуганные детские и женские лица, и начали поворачиваться к командованию. Что делать дальше, никто не знал. Одно они знали точно: с детьми воевать не будут. Рассматривая ближайшие лица, Гартош напряженно искал решение. Проклятая ведьма спутала все карты, атаки не будет. Ох и хитра зараза. Он отдал пику Алькану. Подержи. И спешившись, подошел к противнику. Кто здесь главный? В него нацелились несколько арбалетчиков, луков у бунтовщиков не имелось. Мало кто в этих шеренгах мог натянуть настоящий боевой лук. Ближайший к Гартошу пацан, лет 13, не больше, в длинной, не по его росту кольчуге, и в большом, все время сваливающемся шлеме, во все глаза смотрел на грозную, закованную в черную броню фигуру. «Я еще раз спрашиваю, кто здесь главный?» — рявкнул Гартош. Мальчонка не выдержал и от испуга нажал на спусковой крючок. В какой-то момент, почувствовав опасность со стороны недокормыша, Гартош чуть отклонился в сторону и эффектно поймал длинную арбалетную стрелу. Это произвело впечатление, увидевшие такое ахнули. Теперь главное закрепить произведенный эффект, да так, чтобы никто не последовал примеру мальца. Если еще кто-нибудь выстрелит, затолкаю стрелу ему в задницу. Нарочито грубо выкрикнул он, обведя бунтовщиков грозным взглядом. Выстреливший пацан испугался дайкота и затерялся где-то в задних рядах. Оттуда же вышла молодая высокая девушка в легкой кольчуге, за ней массивная тетка средних лет, в броне внутреннего легиона. Тетка держала в руках приличного размера боевую булаву. «Только не надо нас пугать!» Гордо подняв голову, выкрикнула девушка. «Пуганые уже!» «Ага!» — подтвердила тетка. Гартош ухмыльнулся. «Да вас и пугать не нужно!» И так коленки от страха дрожат. Еще неизвестно, что у кого дрожит», — возразила молодуха. «Вы вон тоже остановились, сами бойтесь попробовать наших копий и стрел». «Ага», — перехватив булаву поудобней, снова поддакнула тетка. «Да потому и остановились, что с детьми воевать не хотим. Так мы вам и поверили. Вензела говорили про вас. И что говорила?» Девушка чуть помедлила и выпалила: «Что вы детей живыми едите?» Позади Гартоши раздался гогот. Это ближайшие бойцы расслышали слова юной воительницы. Вскоре весь полк сотрясался от смеха. Вытерев набежавшие слезы, Оскол спросил: «Так это потому ваши мужчины прячутся? Решили, что мы наедимся вашими недокормышами и взрослых не тронем?» «Нет», — дрогнувшим голосом ответили девушка. «Наши мужчины лежат в могилах». Она со скорбью посмотрела на опушку леса, где все было черным-черно от свежей земли. Все они защищали город и Вензелу, и полегли от рук имперских палачей. Тетка громко всхлипнула, но булаву не опустила, взгляд ее стал еще суровей. «Ну вот, чтобы никто здесь больше не полег, отведи меня к этой вашей Вензеле». И, предвосхищая все возражения, Оскол добавил: «Одного и без оружия». Но, видимо, даже безоружный, черный полковник внушал опасения, вон как стрелы ловит. «Никуда мы тебя не поведем. Все вы спите и видите, как погубить нашу святую. То есть, погубить город будет лучше. Мы все готовы умереть за правое дело. И не жалко детишек?» Гартош ухмыльнулся. «Сожрем ведь». Девушка замешкалась. Воспользовавшись паузой, Оскол начал дожимать: «Возьмете для уверенности троих или пятерых арбалетчиков, а столько стрел даже я не смогу перехватить. Как знать, может, Вензела и меня сможет убедить. А целая тысяча таких молодцов, как мы, вам точно не помешает». Гартош заговорщицки подмигнул молодой предводительнице. Умели Осколы, когда захотят быть убедительными. После недолгого совещания с теткой, девушка озвучила их решение. «Хорошо, мы отведем тебя к святой, только ты еще и броню снимешь». Гартош улыбнулся во весь рот. «Ради тебя, я готов снять все». Ход шуму Гентурк поднял на всю империю, он скорее напоминал не город, а большое село. Трехшитовый бревенчатый забор отгораживал от зверья и недобрых взглядов несколько улиц, сходящихся к центральной площади. Недалеко от площади и обитала местная святая. Под прицелом шести арбалетчиков и боевой булавы, Гартоша завели в неприметный переулок к аккуратному домику, который так и светился благопристойностью. Ворота были распахнуты настежь, зазывая вовнутрь. Молодая провожатая первой вошла в дом и, выйдя, скомандовала: «Заводите». Оскол хмыкнул и, не дожидаясь подталкивания, шагнул на крыльцо. Он зашел в большую светлую комнату, где на видных местах разместились символы главных правящих богов. В углу сидела немолодая, уже миловидная женщина, но и старухой ее еще не назовешь. Она первой подала голос: «Здравствуй, Гартош Оскол, я ждала тебя». «Я это понял, вон, детишками отгородилась. Я никого ни к чему не принуждаю». Гартош скривился как от зубной боли. «Ой, не лги, колдунья, ой, не лги. Я ведь не эта неотесанная деревенщина». И не дав ответить, провидица начал допрос: «Где помощника своего дела?» «Какого помощника?» Почти искренне удивилась Вензела, который руководил военными операциями. «Трифон», — вырвалась у приведшей Оскола девушки. «Откуда он про него знает?» Вензела бросила на девушку недовольный взгляд. «Ничего он не знает, Герета. Догадки свои проверяет. Я много чего знаю, Вензела, или как тебя там. Так что Трифон уже дал деру, или еще покажет себя. Он погиб», — снова опередила провидицу Герета, и ее глаза наполнились слезами. Видно, не чужой ей оказался человек. Гартош отметил, что у местного военачальника неплохой вкус, и быстро, не дав вмешаться Вензеле, спросил: «Где и когда погиб?» «В последней стычке с псами из внутреннего легиона». «Тело нашли?» «Нет, псы забрали его с собой». Вензела недовольно переводила взгляд с Гартоша на Герету, беседа явно выходила из-под ее контроля. «Нечего с ним разговаривать, Герета, он такой же верный пес империи, как и вся его семейка, та еще свора». «Значит, дружек ваш смылся?» Не обращая внимания на Вензелу, пробормотал Гартош. «Он не смылся, он погиб», — выкрикнула Герета. «Если бы он погиб и его тело захватили, я бы об этом знал точно. Вот и выходит, что ваш Трифон очень вовремя сделал ноги. А теперь очередь Оракула. Или я не прав, Вензела?» «Я никуда не собираюсь», — спокойно возразила провидица. «Да, а не портальный ли детрат у тебя на руке в виде браслета?» Вензела прикрыла браслет рукой и процедила: «Это подарок». «Чей?» — живо поинтересовался Оскол. «Уж не того ли, кто послал тебя сюда? Ты слишком много себе позволяешь, сын Дангала», — опасно сузив глаза, сказала Вензела, и Гартош почувствовал, как комната стала наполняться магией, враждебной магией. Герета недоуменно смотрела на свою святую, сейчас она мало не нее походила. Агартош буквально всей кожей почувствовал опасность, он непроизвольно сделал шаг в сторону, затем еще два. Арбалетчики испуганно попятились, оружие, впрочем, не опустив. Полковник бросил взгляд на место, где только что стоял, на полу была начертана пентаграмма, смысла которой он не понимал, но которая несла явную угрозу. Внимательней нужно быть на входе. Он понимал, что сейчас произойдет. Настоящий магический поединок. И если бы не присутствие шести арбалетчиков и дамы с дубиной, он бы не очень опасался исхода. Но пока расклад намечался в пользу Вензелы. Она поднялась из своего деревянного кресла. «Боишься, Оскол?» «Боюсь», — признался Гартош. «Боюсь бессмысленных смертей, которых по твоей вине и так было немало. Это не бессмысленные смерти. Это смерти во имя чего, или кого, а вот этого тебе, наверное, уже не узнать». Гартош был начеку, но почти пропустил начало атаки. Повинуясь неслышному приказу, пальцы арбалетчиков нажали на спусковые крючки. В тот же момент оскол буквально распластался на полу. Стрелы и болты просвистели над ним, и две нашли свои цели. Охнула и упала одна их арбалетчиц, закачалась обладательница булавы. В следующий миг Гартош отпрыгнул в сторону, кого-то сбив по дороге. В то место, где он только что находился, ударила ярко-белая молния, а дальше понеслось как по накатанному. Вырвав из ослабевших рук дубину, Гартош метнул ее в колдунью, чем на пару секунд отвлек внимание от себя любимого. Короткого времени ему хватило, чтобы с помощью амулета освоить здешнюю энергию и в свою очередь ударить по Вензеле концентрированным парализующим сгустком. Вензела рассеяла заклинание Гартоша и, потянув энергию из непонятных ему источников, сплела сеть и накрыла нею противника. Сеть замедлила движение оскола, и пока он распутывал узлы, следующий удар его чуть не оглушил. В последний момент он сумел понять, откуда Вензела черпает столь мощную энергию, и потянулся к ней же. Силу колдуньи давали символы богов. Энергия поддалась без проблем, и теперь пришло время удивляться вещунье. Перехватив энергию, Гартош быстро освободился и грубо ударил соперницу необработанной силой. Вензела пошатнулась и, видимо, решила не рисковать, она явно не была опытным бойцом. «А вот теперь пора уходить», она коснулась браслета. «Стоять!» — закричал Оскол и попытался зацепить вещунью магическим крюком. Вензеле удалось сбросить зацепку Гартоша, и она победно улыбнулась. Затем взгляд ее упал на местных жительниц, и ее лицо приняло скорбное выражение. «Прощайте, дети мои, и помните». Гартош бросил в колдунью световой клинок, и та испуганно заткнулась. Сработал портальный детрат, и Вензела скрылась в мерцающем сиянии. Оскол судорожно искал след ведьмы, но тот никак не давался в руки. Раздался шум, и в комнату вбежали Алькан с Вироном. «Чего так долго?» Алькан виновато развел руками. «Да пока разгребли всех по дороге. Ищи, куда ушла колдунья», — бросил Гартош Вирону. Тот принялся помогать командиру. Они долго ворошили магический астрал, но четкого следа так и не обнаружили, зато нашли несколько, скорее всего, ложных следов. Но идти по ним ни у кого желания не возникло, наверняка там ждали ловушки. «Придется обращаться за помощью», — нехотя признал командир единорогов. «И чем быстрее, тем лучше», — поддержал Вирон. «Тарана выслала не кого-нибудь, а самого лорда Гнивера». Слушая доклад брата, Гнивер осмотрел комнату. Хмурым взглядом уперся в ошеломленных свидетельниц. «А это кто?» «Меня сопровождали, мы их вывести не успели. В отдельную комнату, потом разберемся, что с ними делать». Герета все пыталась что-то сказать и вырывалась из рук Алькана, но тот бесцеремонно заломил ей руку и, схватив за кругленький зад, буквально выволок девушку из комнаты. Остальные повиновались приказу быстро и молча. Выслушав доклад Гартоша и внимательно осмотрев символы богов, Гнивер также погрузился в астрал. Он долго перебирал одному ему доступные пути, шел по ним столь долго, сколько мог, и при малейшей опасности возвращался. Но и ему эта задача оказалась не по зубам. Разочарованно вздохнув, он вышел из астрала. «Хорошо подготовились, сволочи, все следы запутали». Гартош кивнул. «Мы тоже даже близко не приблизились к ее настоящему следу. Одни подозрительно доступные пути, ловушки», — подтвердил старший брат. «Чья работа, как думаешь?» «Этих, из-за гор, не знаю, но будем все валить на них. Грабросцы — самый понятный враг. Но здесь все не так просто, слишком много храмовой магии». Жрецы подняли голову, без них не обошлось. Знать бы, чьи жрецы и с кем они спелись. «А может быть, это тоже ложный след», — — вставил Вирон. «Наверняка наши враги обрадуются, еле император сцепится со жрецами». «Тоже вариант», — согласился Гнивер. «Но все должны знать, особенно местные жители, бредни Вензелы и ее подстрекательство. Это все происки гроброских шпионов. Кстати, что там с местными жителями?» Гартош кивнул Алькану. «Рассказывай, что случилось после моего ухода». «Да ничего особенного. Сначала стояли друг напротив друга молча, затем понемногу начали переговариваться, даже шутить, а затем почувствовали, что здесь началась драчка. Ну, растолкали койкого, не без того, но без жертв, даже тех, кто начал стрелять, не тронули». «Это хорошо», — одобрил Гнивер. «То, что обошлось без жертв, это нам большой плюс. Пойду, закреплю впечатление и расскажу про вражеских лазутчиков и их бегство. А вы здесь ничего не трогайте, я хочу все хорошо проверить. Может, и оставила ведьма какую-нибудь зацепку». В сторону Гнивер вернулся вместе с Гартошем, решив, что императору лучше все услышать из первых уст. Таким задумчиво отрешенным Гартош Лориана еще не видел. Он, не перебивая, выслушал доклад Гнивера. Затем, стараясь как можно точнее передать свой разговор с Вензелой, выложил все и Гартош. Закончив, он выдавил: «Простите, ваше величество, я не сумел полностью решить задачу. Вещунью задержать не удалось». Немного помолчав, Лориан вяло махнул рукой: «Это не твоя вина. Теперь понятно, она была тебе не по силам. Нужно было сразу посылать с тобой Гнивера. Боюсь, ваше величество, даже с моей помощью мы не смогли бы поймать Вензелу. Чтобы перекрыть ей дорогу, требовалась помощь не меньше десятка сильных магов, с первым магом империи в придачу». «И то правда», — согласился император. «По всему, видать, взялись за нашу империю всерьез. Случай в Гентурге не одинок. То тут, то там происходит что-нибудь подобное. Вроде как и не связанные друг с другом ситуации, но если все сложить и проанализировать, картина получается удручающая».